Глава вторая. Единственная встреча двух Майклов Гартиганов навсегда отпечаталась в памяти замарашки, и он так и не смог простить своему тезке испытанного в тот день унижения. Замарашка шел по жизни, ничего не забывая и никому не прощая. Он ненавидел род человеческий, ибо почти все его представители так или иначе досаждали ему. Он ненавидел высоких, потому что сам был низкорослым. Ненавидел красивых, потому что считал себя уродом. Терпеть не мог спортивных игр, потому что никогда не участвовал в них. Не выносил хороших манер, потому что его собственные оставляли желать много лучшего. Презирал симпатичных девушек, чувствуя, что при взгляде на него они не испытывают ничего, кроме презрения. Он не страдал отсутствием ума, в чем ему иногда удавалось убедиться, но ненавидел более умных, в присутствии которых особенно остро ощущал собственную неполноценность, и тех, кто не превосходил его умом, за свою неспособность смотреть на них свысока. Все, решительно все находились в заговоре против него. И цель действий каждого из них состояла в одном — щелкнуть по носу, унизить М.Р. Гартигана. И теперь он возненавидел Майкла за его добродушие, общительность, очевидный успех у женщин. Женщин, а? За то, что тот не был ни напыщенным, ни глупым, ни тщеславным, каким его рисовало воображение Гартигана-младшего. Но даже если бы Майкл и обладал этими малопристойными качествами, замарашка все равно ненавидел бы писателя за выпавшую на его долю славу, которую тот принимал как должное. И он был Майклом Гартиганом, единственным получившим признание Майклом Гартиганом. Той осенью праведное негодование замарашки проследовало вместе с ним до самого Оксфорда. В Оксфорде он печатался в студенческих газетах, писал для них маленькие скептические заметки, которые так любят студенты, то ли собравшись с мыслями, то ли, как ему и посоветовали, спустив штаны. Замарашка придумал таки себе новую фамилию — Грайс. Став Расселом Грайсом, он обзавелся небольшим кругом поклонников, с нетерпением ожидающих его триумфального пришествия в Лондон. Отец замарашки — владелец скобяной фабрики, и в грош не ставил писателей, хотя и не переставал удивляться их умению так складно представлять слово к слову. Он согласился с тем, что замарашка поживет 2 года в Лондоне, и обещал поддерживать его материально при условии, что тот вернется к скобяному производству, если по истечении указанного срока не сможет самостоятельно обеспечить себя. Вот так, покинув Оксфорд, замарашка обосновался в Лондоне, официально сменив фамилию на Грайс. Тем самым он основательно рассердил отца, но тот уже пообещал помогать сыну, а его слово никогда не расходилось с делом.